Схема Шпаро. Мы создали свою группу энтузиастов, наверное, чем-то похожую на клуб приключений. Когда-то я сдружился в Норвегии с фанатичными полярными путешественниками, молодыми ребятами, которым, естественно, нужно было найти себе подобных, коим я и являлся. К нашей тусовке присоединились коллеги из Америки, Канады и многих других стран. Такой интернациональной командой мы жили в базовом лагере в Норвегии. У одного из участников была своя ферма, где он выращивал ездовых собак хаски, и мы толпой совершали какие-то вылазки, походы, экспедиции. О нас много писали, показывали по федеральным телеканалам, мы стали известны. Периодически я приезжал в Россию. На что вы жили? Я сам не могу понять. Хорошо, билеты до России на что покупали? Авиакомпания SAS была нашим спонсором, я летал бесплатно. Эта жизнь была по-своему богемной. Я зарегистрировал компанию некоммерческой организации «Международная экспедиция», спонсоры постоянно перечисляли нам какие-то средства. Мы писали им отчеты, сметы и так далее. Кстати, моим первым российским спонсором стала «Трансаэро». Я пришел к основателям компании и сказал: «Мне надо закинуть 14 тонн снаряжения в Норильск, оттуда мы будем развозить его по полуострову Таймыр для будущей экспедиции». Люди так проникли с романтикой, что помогли. «Вы построили все по схеме Шпаро?» «Да, и я делал, как он, только то, что мне хотелось и то, что мне нравится». У меня не было цели заработать деньги. Все люди с большим размахом, которые чего-то добились, в первую очередь шли к реализации своей идеи. Я по жизни не согласен с первичностью материализма. Я идеалист. И Шпаро, и Алекперов, и Плешаков, и Лужков, и Ходорковский в большой мере идеалисты. У них у всех сначала была идея, они не шли за деньгами. Деньги — это как побочный продукт. На охоту идут за ощущением, на рыбалку, чтобы посидеть на природе. Я бродяжил, жил духом первопроходцев, экстремальных путешествий, сначала придумывал, куда пойду, а потом, как найду на это деньги. При этом мое честолюбие даже не могло допустить, что это останется незамеченным.